Глава 16. Гибель Амадея. Игорь вошел в кабину корабля. Дмитрий слышал музыку. Покачивался в такт. «Мы все-таки летим», — торжествующе сказал Игорь. Вместо одобрительного восторга Дмитрий остался серьезным. Он перестал качаться и внимательно посмотрел на Игоря. «Вы с ума сошли?» — спросил он. «Если бы у меня был генератор, я бы не стал его продавать. Вы утратили здравый смысл». Игорь опустил подбородок и посмотрел на друга сверху вниз. «Это самое крупное дело. Это генератор. Огромная ценность. Мы должны его достать». «Ты заколдовал Амадея? Когда тебе удалось его уговорить?» Игорю стало обидно. Димка в ход операции никогда не вмешивался. Он отлично выполнял свою работу. И никаких замечаний не делал. Может быть, сегодня у него плохое настроение? Я его не уговаривал. Мы посоветовались всей командой. Не со мной. И Рассела нет. Амадей останется без прикрытия. Я и Рассел были бы против, возразил Дмитрий. Да что с тобой? Мы не занимаемся подобными покупками. С чего это вдруг? Тебя не очень интересовало раньше, что мы покупаем, возразил Игорь. Ошибаешься. Я ничего не говорил, потому что все и так было ясно. Теперь не понимаю. Объясни, зачем именно нам покупать этот генератор? Это же риск. Владеть им – это огромный риск. Мы на эти средства с десяток живых выкупим. Десяток, Димон, ты совсем не разбираешься в ценах. Да не десяток, а толпу. Вот и выкупайте толпу, упрямо сказал Дмитрий. Ольгу не возьму. Ты не капитан, не ты решаешь. А она и не летит. Здесь останется. Будет вести переговоры без нас. Как раз Рассел и подоспеет. Мы только туда и обратно. Мы быстро вернемся. У меня плохое предчувствие, фыркнул Дмитрий. Игорь сплеснул руками. Дим, я тебя не узнаю. Да где твой азарт? Как речь зашла о крейсере, вам словно здравый смысл изменил. Эту авантюру провернул кто-то очень крупный. Опытный, если не сам Нейба. Мы не знаем, кто это проверял. Это он? Исключено. Попади к нему крейсер, он оставил бы его себе. Там же технологии, недоступные пиратам. Хоть бы не взлетела эта посудина. Дмитрий стукнул по подлокотникам кресла. Снова исключено, я проверял. Что ты артачишься, Димка? Твое дело летать. Ответить Дмитрий не успел. Амадей, следом Алик, вошли в кабину. Скоро вылетаем, скомандовал Алик. Он занял место рядом с Дмитрием. Ввел координаты и погрузился в изучение какого-то астероида. Дмитрий в это время впился возмущенным взглядом в Амадея. Он сверлил его глазами, старался добиться реакции. Амадей понимал, почему пилот нервничает. Он успокаивающе похлопал Дмитрия по плечу. «Смирись, так надо», — с неизменной улыбкой сказал он. «Хорошее место они выбрали для встречи», — заговорил Алик, не отрываясь от Атласа. «Это удаленный район, тяжелый астероид. Большой. Отсутствие атмосферы. И протяжение есть большое. Там было очень давно небольшое поселение, прямо на астероиде. Рудник. А кто там мог выжить? Да, есть признаки рудника, идеальное место для игры в прятки. Порода астероида приглушает большую полосу волн. Рельеф изрезан. Мы без зондов не услышим друг друга на расстоянии 100 метров. Никакого комфорта». «Так, нам понадобятся костюмы с экранами, специальная платформа для посадки. Корабль сажать нельзя, не взлетим. У нас нет такого оборудования, чтобы вести там переговоры. Амадей, тебе придется за руку здороваться с тем, кто придет навстречу. Звуковая волна будет проходить с искажением. Да, мы останемся без связи. Наблюдение придется вести глазами. Сейчас проверю возможности моего зрения». Ага, возможность человеческого зрения 50 метров. Что-то мало. После такого полета нам потребуется врач. Может, все-таки Ольгу возьмем? Нет, резко ответил Амадей. Мы летим вчетвером. Алик, ты станешь нашими глазами. Спустишься тайком, проведешь разведку. Слабая связь у нас все-таки будет. Но нужно готовиться к худшему. Меня заметят, возразил Алик. Да какой смысл, если я буду видим? «Нужно, чтобы заметили. Сядьте все, пожалуйста», — попросил Амадей. Они образовали кружок. «Я могу полететь один», — сказал он. И кто из вас не понимает, что мы ставим себя под удар? Пусть лучше сразу откажется. Наша задача – не покупать генератор, а узнать, кто его продает. Даже если мы увидим лишь посредника. Я уверен, посредника не будет. Это важно. «Как же так?» – воскликнул Игорь. «Я с таким трудом вычислял эту встречу. Я же разгадал их систему знаков. Я даже выудил у них примерную цену. Там не будет посредников, да не должно быть, я уверен, в покупке. Никто не станет рисковать или делиться информацией просто так. Свидетель в таком деле все равно, что предатель». «Я прав. Вы с ума сошли», – пробормотал Дмитрий. «Эти двое понятно», – Дмитрий кивнул в сторону Игоря и Алика. «Амадей, ты поддерживаешь эту идею? Не терпится увидеть смельчака? А если Нейба сам явится? Он же нас убьет. Безумная затея». «Что я слышу, Дмитрий?» Амадей одарил пилота широкой улыбкой. «Ты боишься Нейба?» «Это он». Дмитрий обвел всех требовательным взглядом. «Успокойся, не он», — заверил Игорь. «Манера действий совсем не та». «Не нагнетайте обстановку», — добавил Алик. «У нас есть хороший шанс узнать, возможно, единственный». Амадей сделал торжественное лицо. «Я лет с десяток не имел такого крупного дела. Условия прежние. Никто никого не щадит. Личные чувства в сторону – это опасное дело. Повторяю, кто не уверен, может остаться. Возможно, сегодня нам удастся изменить ход истории, друзья мои». Молодые люди посмотрели на него. «Без меня вам там делать нечего», – бормотал Дмитрий и обернулся к Алику. «Дай глянуть, что это застроит». «Других препятствий нет», – подытожил Алик. «Тогда вперед», – скомандовала Мадей. Ас подлетал к астероиду, признаков жизни здесь не было. Капитан либо еще не прилетел, либо прячется. Ас склонился ко второй версии. Последнее время он уже не сомневался, что капитан его опережает. Небо хорошо его вымуштровал. С Асом прилетели еще двое, пилот и охранник, для верности. Капитан не оставил указаний насчет посторонних. Ас сам решил, с кем ему лететь. «Проклятое место!» – проворчал пилот. «Да хуже нет садиться в таком месте. Не взлетим. Тяжесть большая». «Садись!» – тоном угрозы сказал Ас. Пилот не смел его ослушаться. Ас нашел место встречи, указанное капитаном. «Видимость отвратительная», – сообщил пилот. «Могу сесть на выступ». «Только посмей!» – рявкнул Ас. «Площадку ищи. Видно, не видно, садись». Ас высадился, почувствовал притяжение. И верно пилот сказал: «Проклятое место», — подумал Ас. Он наполовину лишился зрения и слуха. Его мутило. Двигался с трудом. За пределами корабля он уже не улавливал, что творится внутри. А вдруг эти двое перетрусят и сбегут? На этот случай Ас припас еще корабль, который посадил здесь недавно. Ас уже неплохо ориентировался здесь. Первое время... На его Барселе было не лучше. Аса не пугала кромешная тьма и постоянный страх. Пространство тут было переполнено вибрациями, которые не способствовали успокоенности. Поверхность астероида все время трескалась от внутреннего напряжения и шахт. Слышались звуки, похожие на вой. Для суеверных невежд это было место ужаса. Ас добрался до рудника, свернул к полуразрушенному пирсу, и там нашел капитана. Она стояла на открытом месте. Ас только предположил, что это она, ведь костюм не выдавал контуров тела. Нельзя понять, кто скрывается за ним. Она подала Асу условленный знак, так, чтобы он ее узнал. «Ты опоздал, они скоро будут здесь», — сказала она. «Что?» Ас стоял далеко и не расслышал. Она подошла. «Они окажутся здесь чуть раньше. Ас, ты проверил? За тобой не следили?» – спросила она. «Да что я могу сказать? Это место не способствует улучшению зрения». «Они высадят разведку», – сказала она, указала направление. «Вот там, проверь». «Откуда ты знаешь?» – спросила Ас. «На их месте сделала бы так же. Они сядут вот там». Она указала в одну сторону, потом в другую. «Разведчик, скорее всего, пройдет вот так. Они предсказуемы, их корабль слабоват. Они останутся висеть над поверхностью вот в этой точке. Здесь специально все так устроено, что вариант для них один. Их больше, чем нас. Не страшно». Вот здесь они потеряют половину своих возможностей и энергии. Им будет тяжело взлетать. Я не один на всякий случай. Возьмем их в плен, предложил Ас. Зачем? В ответ спросила она. Хороший материал. Они умные. Если вычислили наш замысловатый ход. А ведь вышли на связь и смелые, если явились сюда. Мне пленные не нужны. Как пленные, они неинтересны. Что мне с ними делать? Отдай их мне. Я уже знаю, как с ними договориться. Давно никого не калечу. В голосе капитана послышалась угроза. Определи, где разведчик. В момент встречи они пройдут ближе к астероиду. Я прослежу за их кораблем сама. Пройди туда, и ты узнаешь их. Они тебя не заметят. Здесь слишком плохая видимость сверху. Ас, если мы провалимся, явятся незваные гости или наши покупатели затеяли какую-то игру, у меня приказ никого не убивать. Уходи, не жди меня. Беги и все. Ты подозреваешь провал? Не исключено. Тебя не должны видеть. Ас спрятался в трещину пирса и дождался, когда гости зависли над поверхностью. Точно там, где она указала. А они действительно высадили разведчика. На том расстоянии я не могу его контролировать. Здесь тяжеловато. А корабль у них действительно быстрый. А я знаю, кому он принадлежит. Ас простонал эту фразу. Какой материал! Я тоже знаю, чей это корабль. Держись от него подальше. Проследи за разведкой, как я просила. Это живое существо, а не материал, Ас. Только попробуй что-нибудь сделать. Гневно пробормотала она в трещину. Ты будешь проводить сделку в одиночку? Неосторожно. Это же генератор. Ты хорошо его прячешь. Где он? Я не нашел. Иди, Ас. Я пошлю кого-нибудь из своих следить. Хочу увидеть тебя в такой ситуации. Против их разведчика не стоит. Иди сам. Почувствуешь неладное, уводи своих помощников и улетайте. А ты... Иди, тебе сказано! Увязался за мной. Слушайся, прочь отсюда. Ас отправился следить разведчикам. Лазутчик виртуозно шел и полз между осколков камней и низких местных скал. Он обследовал периметр. Да, капитан права, опытный. Их противник получал свободу, наблюдая за ними. У него определенно был маршрут. Он, наверное, вычислил места возможной посадки. Туда он и пошел. Что у него на уме? Аса он не замечал, не чувствовал. Значит, местный климат и ему не по вкусу. Ас не торопился подойти ближе. «Ловкий двуногий, мне бы такой трофей», — размышлял Ас. Разведчик замер, Ас тоже. Он ловил слабый источник шума, отличный от местных завываний. Разведчик разговаривал с кораблем. Потом он продолжил путь, точно вышел к плато, где приземлился корабль капитана. Она выбрала удачный корабль, старую мощную машину, которая управлялась примитивно. «Верно, на то ей и конечности», — подумал Ас. Корабль стоял один, на маленьком пятачке. Разведчик его обошел, наткнулся на поле заграждения, его отбросило в сторону и ударило о камни. Пока он лежал неподвижно, Ас оглядывался. Он глуп, если пошел к кораблю. Корабль мог быть не пустым. Разведчик поднялся, и тут произошло то, что удивило Аса. Он приблизился и медленно прошел сквозь поле. Ас смотрел, как он ходит вокруг и трогает обшивку. Да что же это за существо, если адаптировалось к щиту корабля быстро? Он очень основательно осматривал судно, из чего Ас сделал вывод, что конструкция корабля может быть ему знакома. Простым осмотром тот не удовольствовался, и к еще большему удивлению Аса он смог открыть створку трапа и залез внутрь. Асу не понравилась его наглость. Он приблизился и затаился. Разведчик вышел из корабля, но ничего не взял. Странно, что капитан не наставил внутри ловушек, не предполагала, что шпион запросто залезет внутрь. У Аса сработал рефлекс и возникла жажда узнать, какому виду существ принадлежит этот разведчик. От предвкушения даже слегка чувства обострились. Приказы капитана сразу были забыты. Ас подкрался на такое расстояние, что смог рассмотреть отражение нервных центров этого существа. Ас оглушил добычу и поволок к своему запасному кораблю. Там он его и осмотрит, не опасаясь быть замеченным. Разведчик мог погибнуть. Он украдет тело, и никто ничего не докажет. Так Ас и поступил. Тем временем партнер по сделке приближался к капитану.